Глава 37. 1545 год. Однажды вечером по весне Кейт пришла к Гарри в библиотеку. Король оставил Гардинера и его клерков, занятых бумажной работой, за столом в углу и поцеловал руку супруги, приветствуя ее. «Надеюсь, ваша милость, сегодня вам лучше?» — спросила Кейт. «Хуже, мадам», — брюзгливо ответил Гарри. «Я получил донесение о новой ереси, и это меня огорчает». Он увидел, что Гардинер быстро вскинул взгляд, а Кейт холодно посмотрела на епископа. Она его недолюбливала. «Вы не должны тревожиться из-за таких вещей, когда сами нездоровы», — сказала королева. «И если бы некоторые более терпимо относились к реформам, было бы вообще не о чем беспокоиться». Ее слова явно предназначались для ушей Гардинера. «А что вы называете более терпимым отношением, мадам?» — поинтересовался Гарри. «Ослабление ограничений на чтение Библии, разрешение каждому человеку и женщинам в том числе следовать голосу своей совести, большее понимание и снисходительность». «Ей-богу, мадам, у нас тогда будет религиозная анархия. Каждый человек со своим мнением, а многие ли вообще способны его иметь? Нет, так не пойдет. А теперь, Кейт, забудьте об этом. Я хотел показать вам кое-что». Гарри открыл большой альбом с рисунками архитектурных сооружений. «Я задумал построить дворец в классическом стиле». Кейт взяла книгу. «Это из Италии?» «Темпьетто Браманте в Риме, а вот Палаццо Форнези. Какое это будет чудо, если такие здания появятся в Англии!» «Нам в Англии не нужна новомодная иностранщина», встрял в разговор Сомерс, притаившийся за креслом короля. «Что плохого в старых добрых кирпиче и дубе?» Гарри ткнул его кулаком. «Убирайся!» Уилл на цыпочках прокрался в угол, взял книгу и притворился, что читает ее, перевернув вверх ногами. Сдерживая смех, Кейт обратилась к Гарри. «Вы хотите построить новый дворец или переделать уже существующий?» Однако король был сердит на нее за то, что она вздумала поучать его, какую религиозную политику ему вести. «Я устал», — сказал он. «До свидания, дорогая. Теперь я буду отдыхать». Он демонстративно закрыл глаза, а когда открыл их, Кейт уже ушла. Но перед ним стоял Гардинер и всем своим видом изображал крайнюю озабоченность. «Ваша милость, я случайно услышал слова королевы». Гарри нахмурился. «Хорошая новость, когда женщины становятся такими грамотными. Не хватало еще, чтобы на старости лет меня поучала собственная жена». Гардинер был весь сочувствие. «Меня удивляет, что королева настолько забылась, стала спорить с вашим величеством и подвергать сомнению вашу мудрость в вопросах религии. А в этом вы превосходите не только всех современных правителей, но и докторов теологии. Никому из подданных вашего величества не пристало так дерзко перечить вам. Мне тяжело было слушать это». Гарри кивнул, все острее ощущая, как плохо с ним обошлись. Гардинер распустил крылья. «Королю опасно выслушивать такие оскорбительные речи из уст подданного. Если люди осмеливаются прикословить своему государю на словах, то могут попытаться помешать ему и на деле. И, к сожалению, ваша милость, у меня есть основания полагать, что религия, которой так стойко держится королева, не только нацелена на свержение власти правителей, но и учит еще и тому, что все должно быть общим». «Какая религия?» — изумленно спросил Гарри. «Королева так же набожна, как и я». «Увы, если я не ошибаюсь, она склоняется к протестантской ереси. Я давно подозревал это. Есть признаки и зловещие указания на мою правоту». «Я в это не верю», — заявил Гарри, но сам уже перебирал в памяти все мельчайшие намеки, подтверждавшие обвинения Гардинера. Вдруг Гарри вспомнил слова из одного письма Кейт, присланного ею, когда он был в Булоне. В тот момент они показались ему странными, но он не придал им значения, считая свою жену твердой в вере. Кейт припоручала его Господу в надежде, что он будет долго и счастливо жить на земле и обретет царство избранных на небесах. Избранных. Это слово насторожило его, привело на память ересь швейцарского реформатора Кальвина, который верил в предопределение. Господь де выделил своих избранных еще до того, как создал мир, и только они после смерти достигнут небес. Это было убеждение самых ярых протестантов. Сердце Гарри сжалось. Неужели Кейт, его любимая Кейт, еретичка? Нет, нет, ему не вынести еще одного разбирательства с опорочившей себя женой. Он не мог допустить мысли, что она потеряет надежду на обретение неба и претерпит наказание, полагавшееся за ересь. Отрубить головы двум женам — это уже достаточно плохо. Но сожжение на костре... Ему нужно узнать правду. «Такие пагубные воззрения, — говорил меж тем Гардинер, — столь отвратительны и опасны для правителей, что я осмелюсь сказать. Величайшая из подданных в этой стране, произнося такие слова и защищая подобные взгляды, заслуживает смерти. Милорд-епископ, мы должны выяснить правду», сказал Гарри, схватив Гардинера за рукав. «Я приказываю вам составить ордер на арест и допрос королевы». В тот момент Гардинер походил на кота, загнавшего в угол мышь, и Гарри не сомневался, что епископ намерен погубить Кейт. Пришло время преподать урок ему и его зелотам, ведь выдвинутые обвинения наверняка не подтвердятся. А сам он сможет успокоиться насчет Кейт. Она же поймет, в какой опасности находилась, и это послужит ей предостережением. Через пару дней, не получая никаких известий от Гардинера, который, видимо, собирал доказательства, какими бы они ни были, Гарри вызвал Кейт в свои покои, намереваясь испытать ее самостоятельно. «Я прежде был не готов слушать вас, дорогая. А теперь прошу, выскажите свое мнение относительно религии», — предложил король. Они были одни. Даже Уилл куда-то подевался. Кейт заговорила сразу, не задумываясь. «Вы сотворили чудеса, Гарри, но есть люди, которые считают, что вы станете папистом без папы. Вы как будто приостановили реформы, и начались преследования. Люди должны приходить к Христу через любовь, а не из страха. Но если они впадут в ересь, то не придут к нему вовсе», — мягко возразил Гарри. «И все же, где грань между реформой и ересью?» — спросила Кейт. «Как нам узнать, кто прав?» «Через чтение Писания, молитву и прочно опираясь на теологию», — сказал король. «Но так могут сказать и католики, и протестанты». «Кейт, мы говорим о спасении. Ответьте мне, вы верите, что оно предопределено?» «Нет», — достаточно решительно ответила она. «Я верю, что мы можем достичь его нашей верой в Христа». «И все?» Гарри пристально вгляделся в нее. «Мы не должны вершить добрые дела в этом мире, чтобы обрести спасение?» «Конечно, должны!» Король кивнул, не вполне удовлетворенный, но на этот раз он твердо решил спасти женщину, которую любил, даже если она была виновна. В тот вечер, просидев в грустных раздумьях не один час, Гарри послал за доктором Венди, который был одним из его врачей последние 5 лет, и умел общаться с больными так, что вызывал доверие и желание открыться ему. «Мне нужно облегчить душу», — признался Гарри. «Меня беспокоит не впадает ли королева в ересь. Она стала такой ученой, все время указывает, что мне делать. Я не могу больше мириться с этим для ее же блага, так как знаю, что враги работают против нее. Венди, под страхом смерти приказываю вам не говорить об этом ни одной живой душе. Но я не уступлю их требованиям. Ее милость арестуют, но я хочу, чтобы королеву только допросили, так как надеюсь, что она оправдает себя. Если нет, я вмешаюсь и остановлю расследование, и никто не причинит ей вред. Мне нужно только, чтобы она поняла, какой опасности подвергает себя. Венди задумался. «Ваша милость, а вы не можете просто предостеречь врагов королевы от козней против нее? Я должен быть уверен в своей королеве. А когда обрету эту уверенность, готовящие ей погибель ощутят на себе мой гнев». Гарри дремал в кресле, как вдруг ужасные крики, доносившиеся из открытого окна, заставили его очнуться. Вой не умолкал. Какая-то женщина пребывала в отчаянии. Протерев глаза, король с трудом поднялся на ноги, доковылял до окна и выглянул наружу. Тут он понял, что кричали в покоях Кейт. Честное слово, да это же сама Кейт рыдает. Гарри не сомневался. Гардинер прислал стражу арестовать ее? Нет, он предупредил бы об этом. Так что же случилось? Произошла какая-то катастрофа? Гарри едва мог стоять, не то что ходить. Нога у него в тот день сильно болела. Поэтому он послал доктора Чамбера и доктора Батца узнать, что стряслось. Наконец шум стих. Гарри недоумевал. В чем же дело? Теперь с Кейт все в порядке? Затем крики возобновились. Можно было подумать, что ее убивают. Невыносимо. Вызвав своих джентльменов-пенсионеров, король с их помощью дошел до покоев королевы. «Кейт! Кейт!» — запыхавшись, воскликнул он. «Помогите мне сесть в кресло!» Двое мужчин водрузили его на сиденье. Королева стояла на коленях на ковре. Рядом с ней присел на корточки доктор Венди. Остальные врачи беспомощно глядели на нее. Она посмотрела на Гарри полными слез глазами. Лицо у нее было опухшее, капор съехал на бок. «Кейт, что вас тревожит?» — спросил король. «Я слышал ваши крики в своих покоях. Меня это обеспокоило». «О, сир!» Она выпрямила спину и сцепила перед грудью руки, будто хваталась за ускользающую жизнь. «Я боюсь, что ваше величество недовольны мной и совершенно отвернулись от меня». Слезы покатились по ее щекам. «И почему вы так решили?» Гарри старался говорить спокойно. Руки у Кейт дрожали. Она подняла с пола какой-то документ и подала ему. «Ордер на ее арест». Гарри уставился на него. «Откуда у вас это?» «Я нашел свиток в галерее, ваша милость», — ответил доктор Венди. И решил, что кто-то из слуг ее милости обронил его. «Болваны!» — не подумав, выругался Гарри. «Я не хотел, чтобы дошло до этого. Мне нужно было только разрешить свои сомнения. Кейт, скажите честно, вы еретичка?» Она в ужасе взглянула на него и твердо ответила: «Нет, сир». Король испытующе посмотрел ей в лицо. Не лжет ли она? И ничего не увидел. «Дорогая, успокойтесь. С вами ничего плохого не случится. Не переживайте. Помогите мне встать, господа». Двое джентльменов-пенсионеров поспешили исполнить приказ. «Доброй ночи, дорогая», — сказал Гарри и заковылял к двери, грузно опираясь на своих помощников. «Успокойтесь. Мы поговорим с вами завтра». «Доброй ночи, сир». Кейт всхлипнула, так и стоя на коленях. На следующее утро она без предупреждения явилась в покое короля. Он разговаривал со своими джентльменами. «Мадам», — приветствовал супругу Гарри, — «какой приятный сюрприз. Садитесь». Денни поспешно освободил для королевы одно из двух стоявших у камина кресел, и Кейт заняла его. Она оделась продуманно, чтобы подчеркнуть свою красоту, и глаза Гарри задержались на низком вырезе ее платья и ложбинке между грудей. Он был не настолько стар и слабосилен, чтобы не оценить женского очарования, но это подождет. «Итак, мадам, вы пришли снова обсудить вопросы религии?» — строго спросил король. «Вы намерены разрешить мои сомнения? Я слышал от вас слова, которые можно истолковать двояко. Сир, я не думала, что вы воспримете мои невежественные высказывания таким образом», — воскликнула Кейт. «Вашему величеству известно, как и мне самой, каким великим несовершенством и слабостью наделил Господь нас, женщин, и что нам положено подчиняться мужчинам, которые по праву должны направлять нас своим разумом. Ведь Господь, создав мужчину по своему образу и подобию, более совершенным, отдал ему женщину, чтобы он руководил ею, распоряжался ею и наставлял ее. Женскую слабость и природное несовершенство нужно терпеть, и женщине следует помогать таким образом, чтобы благодаря мужской мудрости восполнялись ее недостатки». Гарри кивнул, пораженный столь уместно и умно выраженным смирением своей супруги. Кейт улыбнулась ему. «Раз Господь создал такую разницу в естестве мужчин и женщин, и Ваше Величество наделены столь превосходными дарами и украшениями мудрости, а я всего лишь неразумная женщина, безмерно уступающая вам во всех отношениях, неужели Вашему Величеству интересно мое скромное мнение по вопросам религии? Я всегда буду подчиняться вашим мудрым установлениям и почитать вас как своего наставника, верховного главу и повелителя здесь, на земле, вслед за Богом». Гарри нахмурился. Она не заморочит ему голову лестью. «Клянусь Святой Марией, вы хорошо понимаете, что спорили со мной. Вы стали доктором теологии, Кейт, и поучали меня вместо того, чтобы слушать и принимать мои наставления». Кейт кинулась возражать. «Вы неправильно поняли меня, сир. Я всегда считала весьма некрасивым и нелепым, если жена берется поучать своего мужа. Ее роль — слушаться своего супруга и учиться у него. И если я осмелилась спорить с вашим величеством, то сделала это не столько ради выражения своего мнения, сколько желая увлечь вас дискуссией, чтобы вы позабыли о своей боли, и вам стало немного легче. И еще я рассчитывала, выслушав ученое мнение вашего величества, получить от этого пользу для себя». Вдруг все встало на свои места. Мир обрел прежние очертания, и Гарри понял, что его опасения не имели под собой никаких оснований. Чертов Гардинер, как он смел бросать тень на Кейт! «Это действительно так, дорогая?» — отозвался Гарри. «И ваши возражения не имели под собой ничего дурного? Тогда мы с вами снова лучшие друзья. Идите сюда». Кейт подошла, король обнял и поцеловал ее, не заботясь о том, что на них, улыбаясь, смотрят его джентльмены. «Услышать из ваших уст эти слова мне было приятнее, чем получить 100 000 фунтов. Никогда больше я не подумаю о вас плохо, ни в каком отношении». Король поцеловал руку Кейт. На следующий день, а он выдался ясный, Гарри пригласил Кейт посидеть с ним в его личном саду. Они устроились в маленьком банкетном доме и болтали за бутылью вина. Кейт рассказала ему, как у нее продвигается дело со вторым сборником молитв, и поинтересовалась его мнением насчет сделанного ею выбора текстов. Вдруг послышался топот марширующих ног. Король и королева вскинули взгляды. Кейт испуганно ахнула, а Гарри, охваченный яростью, встал. Железные ворота, находившиеся у них перед глазами, вдруг распахнулись, и в сад, потрясая в руке каким-то документом, вошел лорд-канцлер Ризли во главе большого отряда королевской стражи. Забыв о боли в ноге, разгневанный Гарри сделал несколько шагов ему навстречу. «Что вы делаете, милорд-канцлер?» Ризли пал на колени, явно испугавшись. «Я пришел арестовать королеву, сир», — пропищал он в ответ. Гарри выхватил у него из рук бумагу. Это был ордер на арест Кейт. Внизу стоял штамп с подписью короля. «Негодяй! Гнусный мерзавец, скотина, болван!» — заорал Гарри. «Вон с глаз моих!» Ризли поспешил убраться, стражники кинулись вслед за ним. Гарри, хромая, вернулся к Кейт. Он продолжал кипеть от злости, хотя и попытался выдавить из себя улыбку. «Вы, кажется, недовольными лордом-канцлером?» — дрожащим голосом произнесла королева. «Не могу представить, какой повод он вам дал для справедливого гнева. Но, может быть, он действовал по незнанию? Смиренно прошу вас проявить к нему снисхождение». «Ах, бедняжка!» — покачал головой Гарри. «Вы не представляете, как мало этот человек заслуживает вашего участия. Поверьте, дорогая, он вел себя по отношению к вам, как настоящий мерзавец. Не тревожьтесь о нем». «Как будет угодно вашей милости», — сказала Кейт, подливая в кубки вина. Гарри не отказался бы посмотреть на лицо Гардинера, когда Ризли расскажет ему о провале их гнусной затеи. В мае Шапюи сообщил Гарри о том, что состояние здоровья не позволяет ему исполнять должность, и в скором времени он навсегда покинет Англию. Печальная новость. Они сидели в личном саду короля, двое немощных стариков, и ждали наступления заката. «Я буду скучать по вас, дружище», — сказал Гарри послу. «Мы с вами не всегда смотрели в одну сторону, но мне приятно думать, что это не мешало нам оставаться в границах приличий. И я полагаю, вы всегда были честны в своих донесениях обо мне». Он криво улыбнулся Шапюи. «Я тоже надеюсь на это», — ответил посол, и по его лицу пробежала тень улыбки, из чего Гарри заключил, что тот был безупречно честен. «Вы всегда хорошо исполняли свои обязанности, и я проникся доверием к вам», — продолжил Гарри. «Я напишу об этом императору и добавлю, что вы незаменимы. Но не думаю, что здоровье ваше улучшится за морем». «Я благодарю, ваше величество», — с трудом проговорил Шапюи. «Могу я просить вашего милостивого позволения попрощаться с королевой и принцессой Марией?» Гарри предпочел не заострять внимание на том, что посол, нарушая правила, использовал титул, который Марии больше не принадлежал. «Непременно сделайте это. Вы всегда защищали Марию, даже когда она была невыносимо своевольной. Некоторые могли бы сказать, что она имела на то веские причины», — возразил Шапюи, и они оказались в привычной ситуации, как в старые добрые времена. Глаза Гарри затуманились слезами, ведь подобных стычек с послом больше не будет. «Езжайте с миром, друг мой», — сказал он и протянул Шапюи руку для поцелуя. «Прощайте, ваше величество. Я и на покое продолжу следить за событиями в Англии. Она стала для меня второй родиной». Тем летом Кейт была грустна. Скорбела о смерти своей юной падчерицы, дочери Латимера. Гарри хотел бы посвящать ей больше времени, но война между Англией и Францией продолжалась. В июле, когда французские корабли начали совершать нападение на южное побережье, король поехал в Портсмут инспектировать свой флот и наблюдать за его действиями. Узнав, что у острова Уайт скрываются 200 французских кораблей, король отдал приказ флагманскому кораблю «Великий Гарри» вывести флот англичан из Солента и дать бой. Вечером накануне отплытия король ужинал на борту с лордом Лайлом, исполнявшим в тот момент должность лорда Верховного Адмирала, и сэром Джорджем Кэррю, вице-адмиралом. Некоторые из присутствовавших за столом испытывали беспокойство, так как у англичан было всего 80 кораблей. «Нас превосходили числом при Азенкуре и еще больше при Флоддене», — напомнил Гарри. «Английские солдаты в тяжелых условиях сражаются лучше». Однако сомнения не рассеялись. «Мы разгромим французов и прогоним их прочь», — уверенно заявил Лайл. «Да, мы покажем им мощь английских морских сил», — ухмыльнулся Кэррю. «Вижу, мой флот находится в надежных руках», — сказал Гарри. «Пью за вас, джентльмены». На следующее утро король в окружении многочисленной свиты занял наблюдательный пост на крыше замка Саутси. Рядом с ним стояла леди Кэррю, супруга вице-адмирала. Они оба испытывали неловкость, так как леди Кэррю была дочерью сэра Генри Норриса, друга короля, который предал его с Анной Болейн и отправился на плаху за измену. Гарри ощущал легкую враждебность этой дамы, но внешне она вела себя уважительно, и ей явно не терпелось увидеть, как ее супруг отличится в морском сражении. С парапетной стенки с бойницами зрителям хорошо было видно, как английский флот в строгом порядке проходит мимо замка. Внезапно раздался грохот. Мэри Роуз ударила из пушек правого борта по французским галерам, а затем стала совершать маневр, чтобы дать залп с левого борта. Однако во время разворота поднялся сильный ветер, и корабль прямо на глазах перепуганного Гарри накренился, опрокинулся и начал тонуть. Король застыл на месте и в ужасе наблюдал, как Мэри Роуз с необыкновенной скоростью уходит ко дну. Он видел барахтающихся в воде людей, слышал их крики, некоторых засосало в водяную воронку вслед за уходящим под воду кораблем. Раздался вопль леди Кэррю. Она выкрикнула имя своего мужа, который находился на гибнущем судне. «О, мои джентльмены! О, мои славные люди!» — воскликнул Гарри, дрожа от испытанного потрясения. Он повернулся к леди Кэррю и, желая ее утешить, прижал несчастную даму к себе, ощущая, как судорожно вздрагивают ее плечи. Другие корабли спешили к месту катастрофы, но они ничего не могли поделать. Мэри Роуз скрылась под волнами. Позже королю доложили, что из 500 членов команды всего 35 человек удалось спасти. Остальные погибли, включая Кэррю. Гарри, ошеломленный, сидел в своих покоях в Саутси. Потеря такого большого корабля и множество храбрых воинов стала для него тяжелым ударом. Даже новость о том, что оставшийся флот заставил французов убраться от английских берегов, не обрадовала его. Остаток лета Гарри провел в охотничьем туре с Кейт. Советники осмелились предостеречь его, что в такое время ему не следует уезжать далеко, но король их не послушал. «Я уверен в доблести своих подданных и их любви ко мне, а потому могу спокойно предоставить им защиту своего королевства», — заявил он. «Присылайте мне регулярные отчеты». В конце августа, находясь в Гилдфорде, Гарри смотрел состязания по стрельбе из лука. К нему подошел Саффолк и присел рядом на каменную скамью. Герцог постарел и посидел, что в очередной раз напомнило королю, их золотая юность давно миновала. Однако глаза Саффолка по-прежнему горели огнем. Перспектива возглавить еще одну военную экспедицию во Францию вдохновляла его. «Гарри, а вы тоже поедете?» — спросил он. Не успел король ответить, как герцог схватился за грудь, а его красное лицо вдруг стало пугающе бледным. «Что с вами, Чарльз?» — в тревоге воскликнул Гарри, и участники состязания, побросав луки, кинулись к ним. «Приведите врача!» — распорядился король. Сердце у него стучало, но было уже поздно. Саффолк повалился вперед, А когда его подняли, стало понятно, что он ушел от них. Вот так запросто. Гарри отпрянул. Он любил Сафолка, как никого другого. Тем не менее, смерть сильно страшила его, и он не мог находиться рядом с мертвецом. Король встал, перекрестился и, хромая, поплелся к замку. Слезы ручьем лились по его щекам. Вечером он созвал совет. «За все время, что милорд Сафолк служил мне, он ни разу не предал друга и не воспользовался бесчестно своим преимуществом над врагом. Никто из вас не может сказать о себе такого», — добавил король, обводя одинаково тяжелым взглядом и реформистов, и консерваторов. После этого Гарри сел и вздохнул, готовый расплакаться. Он чувствовал себя старым, разбитым и одиноким. «Никакие почести не будут чрезмерными для герцога. Пусть его похоронят в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, рядом со склепом, где упокоюсь я вместе с королевой Джейн. Расходы беру на себя. Позаботьтесь об этом». «Его вдове и сыновьям придется нелегко», — сказал Гардинер. «Юному Генри Брэндону всего 11 лет. Он еще мал, чтобы наследовать герцогство». «Леди Сафолк более чем способна на это», — заметил Денни. «Именно», — согласился Гарри, вспоминая эту решительную особу, которую Кейт любила как сестру, и ее вздорного пса Гардинера. «Пусть она управляет владениями Сафолка, пока мальчик не войдет в возраст». «А что с Францией, сир?» — спросил Паджет. «Теперь, когда Сафолк умер, там остался командовать один только Норфолк». «И он ничего не понимает», — без обиняков заявил Денни. «Слишком много берет на себя и не выполняет приказов вашей милости». «Отзовите его», — прорычал Гарри. «Отправьте вместо него Сурия и больше не донимайте меня ничем сегодня. Я останусь наедине со своим горем». Норфолк с мятежным видом стоял перед королем. «Вас отозвали домой, потому что вы оставили Булонь и отвели войска в Кале, вопреки моим распоряжениям», — набросился на него с упреками Гарри. «У нас не было ни оружия, ни провизии», — огрызнулся Норфолк. «Это безумие, думать, что мы могли удержать Булонь». Король разъярился не на шутку. «Судить об этом буду я. На будущее, милорд-герцог, что бы вы ни делали, научитесь иметь в виду мою честь, которая была некоторым образом задета вашим поведением. А теперь скройтесь с глаз моих». Гнев Гарри утих, когда Паджет принес ему донесение о доблестных действиях Сурия в Булоне. Но это не продлилось долго. «Он много раз подвергал себя ненужному риску, сир», взволнованно докладывал Паджет всего несколько дней спустя. «Напишите ему, сэр Уильям. Передайте от меня, чтобы он не искал опасности, а действовал благоразумно. Добавьте еще, что я ценю его храбрость и верность. Если бы только этот несносный юнец утихомирился». «Ваши советники начинают беспокоиться из-за его чрезмерных трат и неумелого управления Булонью. Скажите ему, что он должен привести все дела в порядок и отчитаться передо мной за свои траты». Паджет ушел. Гарри со вздохом вернулся к составленной Кейт книге молитв и размышлений, которую только что напечатали. Она была строго евангелической по тону, но король с облегчением отметил, что границы ортодоксии в ней не нарушены. Весьма довольный этим, он улыбнулся сам себе. В ноябре, словно бы Гарри мало было утрат в этом году, умер сэр Уильям Батц. Король скорбел о своем враче и друге, на которого полагался не только, когда речь шла о лечении, но и как на собеседника. Разговор с Батцем часто наталкивал его на нужные мысли. Место покойного сэра Уильяма занял доктор Венди. Однако тому недоставало ученой стати Батца. Пережитая утрата дала о себе знать той зимой, когда у короля случился очередной приступ болезни. а его врачи как будто растерялись и не знали, что предпринять. Накануне Рождества Гарри почувствовал себя так плохо, что начал опасаться смертельного исхода. В тот день король приказал, чтобы его доставили в Вестминстер, и обратился к парламенту, чувствуя, что, может быть, это в последний раз. Кейт умоляла его не ездить, но он не послушался. Ему нужно было многое сказать своим подданным, пока хватало сил. Палата лордов была набита людьми до отказа, потому как весть о приезде короля летела впереди него, и члены палаты общин тоже пришли на заседание. Гарри, превозмогая боль, сел на трон. Спикер поклонился ему. «Мы тепло приветствуем, Ваше Величество, и собрались здесь, желая поблагодарить вас за то, что вы уже 36 лет сохраняете мир в нашем королевстве и являетесь заботливым и милостивым отцом для нашего народа». Гарри, слегка пристыженный и расчувствовавшийся, кивнул ему. «Я благодарю вас, мистер Спикер, за напоминание о моем долге государя. А он состоит в том, чтобы я взращивал в себе превосходные качества и добродетели, которые подобает иметь правителю и которых, признаю, мне очень недостает». Он криво улыбнулся лордам. «Но за те скромные таланты, коими Господь наделил меня, я приношу ему самую смиренную благодарность, намереваясь приложить все силы своего ума и все свое усердие к тому, чтобы приобрести те замечательные добродетели и свойственные правителю качества, которые, как вы считаете, мне присущи». Король помолчал. Затем обвел взглядом тех, кто находился в зале. В наступившей тишине можно было услышать, как упадет лист. «А теперь, раз вы проявили такую доброту ко мне, я не могу не любить вас и не выказывать к вам милость, подтверждая тем, что ни один правитель в мире не любит своих подданных больше, чем я. И нигде подданные и простой народ не почитают и не слушаются своего государя больше, чем вы меня. На вашу защиту я потрачу все свои сокровища и подвергну себя любому риску. Но хотя мы пребываем в такой совершенной любви и согласии, это дружеское единство не может продолжаться, если вы, лорды светские, и вы, лорды духовные, и вы, мои добрые подданные, не предпримите усилий для исправления одного недостатка, что я от всего сердца прошу вас сделать». Гарри подался вперед, превозмогая пульсирующую боль в ноге, и заговорил строго. «Нет между вами милосердия и согласия, но правят среди вас раздоры и вражда. Святой Павел написал в послании к Коринфянам: «Любовь долго терпит, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится. Но посмотрите, какие между вас любовь и милосердие, когда один называет другого еретиком, а тот в ответ нарекает его папистом и лицемером. Таковы признаки милосердия? Нет. Нет, говорю вам твердо. Недостаток доброты будет препятствием для горячей любви между нами, если этот порог не исправить. Увы, как могут бедные люди жить в согласии, когда проповедники своими речами сеют вражду и противоречия? Люди ищут в вас света, а вы несете им тьму. Исправьте это, призываю вас. И не искажайте Слово Божье, проповедуйте истинно и подавайте пастве хороший пример. Или же я, которого Господь назначил своим наместником и верховным правителем здесь, добьюсь искоренения раскола и исправления этих чудовищных нарушений в соответствии со своим долгом». Последовала еще одна пауза. Король ждал, пока его слова проникнут в умы слушателей, после чего, собравшись с духом, заговорил о самом сокровенном. «Мне очень горько слышать, как Слово Божье, это бесценное сокровище, обсуждается, перекладывается на рифмы и распевается в каждой таверне и на постоялом дворе, как искажается его истинный смысл. Не менее грустно мне от того, что читающие Слово Божье следуют ему так слабо и без души. Я вижу, что никогда еще милосердие не было столь мало распространено среди вас, а добродетельная жизнь никогда не пользовалась меньшим почетом, да и самого Господа никогда не почитали меньше среди христиан и не служили ему с меньшим рвением. Поэтому, как я сказал раньше, будьте милосердны друг к другу, как брат к брату. Любите Господа, страшитесь Его и служите Ему, к чему я, как ваш верховный глава и государь, настоятельно вас призываю. И тогда нет в том сомнения, любовь и согласие между нами никогда не нарушатся». Король замолчал и в изнеможении откинулся на спинку кресла. По залу парламента прокатился восторженный ропот, который вдруг превратился в бурные, долго не смолкавшие аплодисменты. Гарри встал и поклонился, ничего не видя перед собой из-за навернувшихся на глаза слез. К выходу ему пришлось продираться едва ли не с боем. «Для нас, нечасто имеющих возможность слышать Ваше Величество», сказал ему один из молодых членов парламента, «это было огромной радостью и утешением, и я считаю этот день счастливейшим в моей жизни». Гарри улыбнулся и хлопнул его по плечу. 1546 год. Король поправился, но в феврале у него опять началась лихорадка, и он 3 недели не покидал своих покоев. Постепенно набираясь сил, Гарри строил планы, как будет помогать университетам, потерявшим доходы из-за проведенных им реформ. «В Оксфорде», — сказал он Кейт, которая сидела у его постели и вышивала, «я воссоздам основанный Олси кардинальский колледж и переименую его в колледж Церкви Христа. Там будут преподавать теологию, греческий и иврит. А местная церковь станет соборной для новой епархии Оксфорд. Первым настоятелем я назначу доктора Кокса, бывшего учителя Эдуарда, а сам буду исполнять роль ревизора, если Господь даст мне сил». Кейт обрадовалась. «Я давно надеялась, что вы создадите свой университет. Это станет достойным памятником вам и вашей великой учености». «Я еще не умер», — отшутился Гарри, и Кейт испугалась, и, видя ее смятение, король усмехнулся. «Я понимаю, что вы имели в виду, Кейт. Мне хотелось бы, чтобы меня вспоминали как покровителя образования, поэтому я создам новый колледж в Кембридже. Он будет называться Колледж Святой Троицы. Вы знали, что в 1540 году я выделил средства на содержание в Кембридже 5 профессоров — греческого, иврита, гражданского права, теологии и медицины?» «Конечно, мне это известно. Вы прославились этим повсюду. Я слышала о вашем благодеянии, когда еще жила в Йоркшире». К середине марта Гарри встал с постели и азартно резался в карты со своими придворными, много проигрывая. Вскоре он уже чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы прийти на заседание совета, где его встретили протестами против больших земельных пожалований, которые он сделал своим новым колледжем. Особенно жарко возражали те, кто еще со времен роспуска монастырей рассчитывал загробастать владения университетов. «Господа», — укоризненно проговорил король, — «уверяю вас, нет в Англии земель, которым найдено лучшее применение, чем те, что отданы нашим университетам, так как благодаря наличию этих учебных заведений Управление нашим королевством окажется в умелых руках, когда мы все умрем и сгнием в могилах». От этих слов по спине у него пробежал холодок. «Но еще не теперь», — взмолился про себя Гарри. «Дай мне еще пожить, Господи!» Нога по-прежнему немного беспокоила его, но ему было лучше, хотя на лице запечатлелись следы перенесенных страданий. Кейт писала новую книгу под названием «Плач грешника». «Остерегитесь, пусть она не будет слишком радикальной», — предупредил ее Гарри. «Гардинер и его сторонники опять взялись искоренять ересь. Сейчас опасный момент для проповеди реформ». «Я буду благоразумна», — пообещала Кейт. Однажды весенним днем, вскоре после этого разговора, Гардинер торопливо вошел в кабинет Гарри. «Ваша милость, вам следует знать, что я допросил доктора Эдварда Кроума. Это проповедник, послушать которого стекаются мои придворные? Он самый сир. У меня есть основания полагать, что он входит в кружок тайных протестантов, которые собираются в Лондоне. Если мы надавим на него, он может выдать имена других участников». «Тогда допросите его еще раз», — сказал Гарри. «Вырвите ересь с корнем». Через два дня Гардинер вернулся. На допросе Кроум назвал своих сообщников. «Некоторые из них — ваши придворные, сир. И среди них есть женщина, известная смутьянка по имени Анна Эскью. Она сама называет себя протестанткой и имеет связи при дворе. Знакома даже с некоторыми дамами королевы». Гарри заметил огонек в глазах Гардинера и понял, куда клонит епископ. Это очередная попытка очернить Кейт. «Что ж, он этого не потерпит. Могу я взять ее под арест и допросить?» Гардинер нетерпеливо ждал ответа. Гарри вздохнул. «Ладно». Следующие несколько дней король провел в беспокойстве. Вдруг это Эскью бросит тень на Кейт? Потом перед ним неожиданно предстал сэр Эдмунд Олсингем, лейтенант Тауэра. Он стоял и едва не заламывал руки, жалуясь на то, что лорд-канцлер и сэр Ричард Рич пытали Анну Эскью. «Женщина отказывалась говорить, ваша милость, поэтому они приказали мне растянуть ее на дыбе. Когда я увидел, что ее выносливость на пределе, то подошел отвязать ее. Однако милорд-канцлер был зол, что ничего от нее не выведал, и приказал мне снова растянуть ее. Я отказался, поскольку женщина совсем ослабела и могла умереть». Сэр Эдмунд сглотнул. «Послушаться лорд-канцлера — это был серьезный проступок. Но пытки в Англии запрещены, если на них не дали разрешения король или совет. И, разумеется, никто с таким запросом к Гарри не обращался. Милорд пригрозил, что доложит о моем ослушании вашей милости. Потом он и сэр Ричард Рич скинули мантии и принялись сами вращать валики. Мистерс Эскью терпела их жестокость, пока почти не оторвали ее руки и ноги от тела. Но так и не смогли ничего добиться. Мучители оставили ее в покое, только увидев, что она едва жива. Тогда они положили ее на пол и продолжили допрос. Когда все закончилось, я поспешил сюда». «Они получили у совета разрешение пытать узницу?» — спросил Гарри. «Нет, сир». Король пришел в ярость. Ризли и Рич оба были членами тайного совета и прекрасно знали, что нарушают закон. Но, разумеется, они понимали, что в совете им воспротивятся реформисты. «С этой женщиной, несомненно, обошлись чересчур жестоко. Сэр Эдмунд, не бойтесь. Я прощаю вам невыполнение приказа. Возвращайтесь в Тауэр и позаботьтесь о заключенной». Гарри понимал, что Анну Эскью ему не спасти. Эта женщина была убежденной еретичкой. Но когда он узнал, что Ризли и Гардинер взяли под арест одного из его любимых джентльменов, сэра Джорджа Благги, и осудили на сожжение на ересь, король пришел в ужас, так как был сильно привязан к этому юному дурачку. Он даже назвал его свином, так как стал неприязненно относиться к Ризли и больше не обращался к нему с этим ласковым прозвищем. «О, мой свин! Мой бедный свин, скоты! Я знал, что они доберутся до него», — причитал Гарри, оставшись в одиночестве. Новость эта стала известна и другим людям. Полчаса спустя королю доложили о приходе сэра Джона Рассела, лорда, хранителя Малой Печати. «Ваше Величество», — торопливо начал тот, — «от лица многих членов вашего тайного совета я пришел просить вас о снисхождении к мистеру Благе». «Я должен проявить милость к еретику?» — прохрипел Гарри. «Он не больше еретик, чем я, сир, и многие другие при дворе», — ответил сэр Джон. «Его слова были намеренно истолкованы превратно теми, кто думает только о своих притязаниях. Ваша милость, лишь добавите себе веса и улучшите репутацию, если воспользуетесь своим правом на помилование». Гарри кивнул. Ему подсказали, как нужно действовать. «Хорошо, что вы пришли ко мне», — сказал он. «Я прощу его. И, Рассел, спасибо вам». Сэр Джон встал, поклонился и быстро вышел. Гарри вызвал Ризли. «Как вы посмели арестовать джентльмена моих личных покоев?» — накинулся он на лорд-канцлера. «Вы составите документ о помиловании здесь и сейчас, в моем присутствии. Я подпишу его, и вы лично пойдете к Благе, освободите его и пришлете ко мне. Вы меня слышали?» Ризли кивнул, дрожа, как испуганный кролик. После полудня Благе уже вернулся ко двору. Вид у него был такой, будто он получил в подарок небо. «Ах, мой свин!» — воскликнул Гарри. «Вы снова в безопасности?» «Да, сир», — ответил Благе. «И если бы ваша милость были не лучше своих епископов, вашего свина уже поджарили бы». В июле Анну Эскью отправили на костер. Но то был последний успех консерваторов. Вскоре Хартфорд вернулся с войны и сформировал мощный союз с лордом Лайлом. Вместе они превозмогли влияние своих противников. Гарри был не дурак. Он понимал, что реформисты стремятся обеспечить себе контроль над правительством после его смерти. Хартфорд, как дядя будущего короля, разумеется, находился в сильной позиции. Видя, что создалась столь грозная коалиция, Норфолк, понимавший, что его влияние убывает, поступился гордостью и совершил попытку войти в союз с фракцией Сеймуров. Гарри не без удовольствия дал согласие на брак дочери герцога Мэри, вдовы Ричмонда, и сэра Томаса Сеймура. Король не забыл, что Сеймур когда-то ухаживал за Кейт, и хотя она никогда не давала супругу поводов подозревать ее в каких-либо тайных чувствах к этому негодяю, Гарри все равно невольно смотрел на Сеймура как на соперника. Брак с Мэри Говард положит конец всем его переживаниям. Однако Суррей вдруг яростно воспротивился этому союзу. Не соглашался граф и на брак своей дочери с сыном Хартфорда. Сама Мэри Говард тоже не стремилась выйти за Сеймура. Можно поклясться святым Георгием, от этих Говардов одни проблемы.